30. Что вырастить, если посадить твое сердце в землю? Этот вопрос я встретила у Карен Бенке в книге по развитию писательского воображения, и с тех пор люблю задавать его в разговорах с людьми. Предпоследний день марафона попробуйте ответить на него и вы. Уверена, это будет что-то прекрасное. Смысл. Лучше понять, для чего вы в этом мире.